«Ну, этого я не знаю», — ответила Галя. Разговор оборвался. Я шел и думал о Котьке. Котька все больше и больше становился у меня поперек дороги. Чем ближе мы подходили к больничной площади, тем громче доносился оттуда частый треск заводского двигателя. Вскоре мы увидели красные кирпичные стены заводского здания и пошли к нему напрямик через площадь, поросшую густым подорожником. На одной стороне площади, в глубине тенистого двора, усаженного высокими тополями и старыми липами, виднелось длинное, растянувшееся на целый квартал здание бывшей земской больницы. Завод «Мотор» стоял напротив, через площадь. Почему его так назвали, трудно сказать. Моторов завод не собирал, а делали на нем только маленькие соломорезки, да изредка ремонтировали тяжелые вальцы для соседних мельниц. Рядом с заводом высился желтый трехэтажный дом, заводская контора. Сюда приходили крестьяне, платили деньги и увозили к себе домой крашенные зеленой краской соломорезки с круглыми чугунными маховиками на боку. Завод в нашем городе был самым большим предприятием. На нем работало 110 рабочих. По утрам заводской гудок ревел так громко, что его было слышно и на Заречье, и даже у нас, в совпартшколе. Узенькая железная труба с острым колпачком, притянутая к земле четырьмя тросами, дымилась над заводом. Когда мы подошли совсем близко, запахло курным углем. «Ты очень торопишься?» — спросила меня Галя, останавливаясь. «Нет, а что? Подожди меня, хочешь? Я снесу папе завтрак и назад. Только быстренько, раз-два». «Я недолго!» — крикнула Галя и убежала. От ветра ее голубой сарафан надулся, обнажив длинные загорелые ноги. Галя бежала легко, поправляя на бегу свободной рукой волосы. Когда она скрылась за воротами, я подошел к заводу и стал прогуливаться по тротуару. Завод стоял на крепком кирпичном фундаменте. Сквозь разбитые стекла его чугунных переплетов доносился скрип станков. Кто-то крикнул, тяжело ухнули кувалдой. Хорошо должно быть работать там, внутри завода, у станка, и растачивать острыми резцами твердое железо. А потом, когда наступит обед, сидеть на солнышке на заводском дворе посреди старых поржавевших маховиков, обломков железа и есть из платочка свежий хлеб с краковской колбасой. Солнце греет вовсю, птицы поют на деревьях, в соседнем больничном саду. А ты, знай себе, сидишь, да не спеша пожевываешь колбасу. Времени на обед дается на заводе много, целый час, словно на большую перемену в трудшколе. А как должно быть приятно, когда тебя спросят, кто ты, ответить рабочий, да еще добавить, погодя, работаю на заводе «Мотор». Это очень много значит, работать на заводе «Мотор», быть металлистом. В нашем маленьком городе есть рабочие, типографщики, железнодорожники, мукомолы, деревообделочники, но никого так не уважают, как металлистов. Про них все говорят, это чистокровные пролетарии, это настоящий рабочий класс. В большие революционные праздники, когда колонны жителей города маршируют перед сосновой трибуной по бывшей губернаторской площади, сразу же за главным оркестром идет завод «Мотор». Идут литейщики, слесари, кузнецы в кожаных фуражках, в синих спецовках, знамя завода тяжелое, бархатное, обшитое золоченой бахромой, самое красивое в городе. На этом красном бархате масляными красками нарисован в кожаном фартуке рослый рабочий, выпускающий из высокой черной печки струю расплавленного металла. Знамя для завода было сделано не в нашем городе, как знамена других профсоюзов. Бархатное знамя металлистов заказывали в Киеве и делали его там лучшие мастера. Это тяжелое бархатное знамя обычно несет самый сильный из металлистов-литейщиков, Казакевич, любитель французской борьбы и очень веселый парень. Недавно, когда трудящиеся города в годовщину захвата румынскими боярами Бессарабии демонстрировали перед исполкомом, требуя вернуть Бессарабию, было пасмурно и ветрено. Ветер рвал изо всей силы бархатное полотнище знамени, древко гнулось,